Переход в лабораторию Илисара потребовал едва ли не больше времени, чем заняло бы путешествие в соседний от Ашмелоны город. В башне колдуна, как невелика она оказалась, стало тесно, когда в ней расположились те, кто теперь заинтересовался этим делом. На сей раз Илисар надолго склонился над своим превосходным планом города с кольцом на шелковой нити. По всему было видно, что он старается. Колдун потел, тяжело дышал, все время пел высоким дрожащим голосом какие-то заклинания. Но кольцо не указывало не то что дом или улицу, но даже район. Наконец он отложил свое приспособление и сокрушенно покачал головой. «Не могу, Ваше Величество, на этот раз не получается». Принцесса презрительно посмотрела на колдуна и произнесла своим хрустальным голоском так, что эхо разошлось по всем углам. «Ну, если это все, на что ты способен, старик, я удивлена твоим прежним успехом». Колдун не знал, что ответить. Внезапно Лотар произнес. «Илисар, ты искал нас на своем плане, когда Мирафарук приказал схватить нас прошлой ночью? Вообще-то, по протоколу, он должен был обратиться сначала к королю или хотя бы к принцессе. Но Лотару казалось нелепым играть роль дрессированного придворного». «Разумеется», — ответил Лотару начальник тайной полиции. «Но это ничего не дало, примерно как сейчас». «А почему?» Лотар снова обратился к Илисару. «Ну, потому что вы находились здесь, то есть вместе, защищенном от просвечивания любой магии, даже моей собственной». Принцесса Эмиссар, услышав, где находились разыскиваемые чужеземцы, ничего не сказала, но зашипела, как смертельно опасная змея. «Уверяю, Ваше Высочество, я ничего не знал!» — возопил Илисар. Лотар, как ни в чем не бывало, задал следующий вопрос. «А есть ли в городе другие сооружения, которые невозможно, как ты говоришь, просветить твоей магией?» Илисар кивнул. «Еще три. Личные апартаменты короля, покои принцессы и еще одно место — Звездная башня». Лотар повернулся к Блеху. «Это башня, которую замуровали много веков назад?» Блех кивнул. «Он давно понял, куда клонит Желтоголовый. И не будь здесь высоких особ, давно сорвался бы с места, как стрела, пущенная из лука». Лотар повернулся к королю. «Ваше Величество, преступник, которого вы должны схватить, находится в Звездной башне Королевского дворца». И тогда громовым голосом, которым он, вероятно, командовал во время своих победных битв, король отчеканил. «Нет! Вы туда не войдете! Я запрещаю!» И всем, кто это услышал, осталось только поклониться, подчиняясь странному повелению этого странного короля. Глава 15. Блех бросил на стол тяжелый пояс, потом желтый кошелек с монетами, которые весело зазвенели, и аккуратно поставил стопочку книг. Потом указал на две кровати, застеленные бельем, от чистоты которого Лотару стало немного не по себе. «Ложитесь спать, господа наемники. Вы сделали все гораздо лучше, чем я ожидал. Когда эта ночь кончится, вам придется удирать из Ашмелоны как можно быстрее. У Мирафарука много слуг. Я сомневаюсь, что вы доживете до полудня, если попробуете остаться». Посвежевшие после дворцовой купальни, где они провели последний час, Лотар и Рубас в свежих рубашках и удобных шароварах, позвякивая оружием, которое они держали в руках, осмотрелись. Они находились в небольшой комнатке, располагавшейся в служебной, кажется, части дворца. Здесь было только две кровати, стол и одна скамейка, на которую Рубас уложил свои доспехи. Сумка Лотара уже лежала под столом. В окошке под потолком угасал свет уходящего дня. Рубас взвесил кошелек и усмехнулся. «Те четыре монеты, которыми приказала откупиться от нас принцесса?» «Не четыре. И не откупиться, а заплатить». Глаза Блеха стали чуть более настороженными. «Надо сказать, что она довольно щедра, ведь договор был на меньшую сумму». «А мои доспехи, меч и остальное?» Блех беззаботно махнул рукой. «Если увезешь это с собой, думаю, никто не обвинит тебя в воровстве». Рубас провел ладонью по еще сырым волосам и воодушевился. «Знаешь, когда Мирафарук в том мрачном зале приказал нас задержать, я отбился от Зериса шлемом. Отличный был шлем». «Нет, шлем не обещаю». Блех пожал плечами и снова усмехнулся. Он вообще был гораздо улыбчивее, чем в начале. «Придется тебе самому раскошелиться». Рубас провел пальцем по острию своего огромного ятагана, приставленного к кровати, и хмыкнул. «Согласен». Блех повернулся к Лотару. Желтоголовый смотрел на него оценивающе, прищурившись, словно собирался рубиться насмерть. «Блех, ты хоть понимаешь, что так оставлять ситуацию нельзя? И прежде всего это опасно для тебя. Ты преувеличиваешь. Король дал мне полномочия, которые сравнимы с властью визиря. Мы его схватим, и он все расскажет, не сомневайся. У нас прекрасные мастера, способные вызнать все. А тот, кто стоит за Мирафаруком, будет послушно ждать?» «А ты уверен, что за ним кто-то стоит?» «Уверен. А доказательства?» «Король все еще под чьим-то контролем, но Риман не изгнан. Мы по-прежнему не знаем, кто затеял всю эту интригу и зачем. Реальная власть принадлежит неизвестно кому, кто в любой миг может присвоить себе и ту внешнюю власть, которой, по твоим словам, тебя так щедро наградили. Блех сжал кулака так, что затрещали суставы. Будь ты подданным короля Канада, я бы приказал схватить тебя и заточить. Это ничего не изменит, Эмир. Блех промолчал. Ну же, признай, что я прав и нужно идти дальше. Нет. Блех отвернулся. Ни Лотар, ни Рубас не могли видеть его лица, но голос начальника тайной полиции звучал твердо. «У меня есть приказ прекратить это дело, и я намерен его выполнить. Тогда через неделю-другую, когда они соберутся силами, тебя уберут, обвинив в чем угодно Амира Фарук и его хозяева. Прекрати!» Лотар пожал плечами, подошел к кровати и стал раздеваться. Но теперь Блех не мог уйти. Он должен был убедить себя, что дело обстоит не так скверно, как представлял Лотар. «Не понимаю, почему ты вообще в это влез?» Блех говорил раздраженным тоном. «Тебе-то какое дело до того, что у нас происходит?» «Во-первых, ты сам нас втянул. Во-вторых, нас с Рубасом тут поджидали, и мы пытаемся наилучшим способом обезвредить ловушку. А в-третьих, есть другие причины, которыми тебе нет надобности забивать свою государственную голову». Блех сказал. «Что-то во всем этом есть такое, что...» «Неважно, я понимаю его», — вмешался Рубас. Блех стиснул губы, повернулся и ушел.